Анита сказала, что ты ушел в клуб. Анита вышибла меня в парадную дверь, а я вернулся сюда через черный ход. Я очень рад этому. Как дела? Хуже, чем всегда, но есть надежда. Чудесно, сказал Пол, неуверенно улыбаясь. Ты женился? Ни за что. Закрой дверь. Пол закрыл. Как идет работа в Вашингтоне? Я ушел. Да? Метит куда-нибудь еще повыше? Полагаю, да. Иначе я не ушел бы. А куда? Никуда. Никакого места, никакой работы вообще. Что, мало платили, устал? И в чем еще дело? Мутит меня от всего этого, медленно проговорил Финнерти. Платит фантастические деньги. Просто поразительно. Платит, как телезвезде, 40-дюймовым бюстом. Но когда я получил на этот год приглашение на Лужок, знаешь, Пол, что-то сломалось. Я понял, что я не смогу пробыть там еще одно лето. И тогда я огляделся вокруг и понял, что вообще не могу вынести больше ничего из этой системы. Я вышел. И вот я здесь. Присланный Полу пригласительный билет на Лужок был заботливо выставлен Анитой на зеркале в приемной для обозрения всем и каждому. Лужок, плоский, покрытый травой остров в устье реки Святого Лаврентия, в бухте Чиппиа, где каждым летом самые выдающиеся и самые многообещающие личности из восточного и среднезападного районов, все ее развитие в рамках организации еще не полностью завершено, как сказано в справочнике, каждое лето проводят неделю в оргиях морального усовершенствования. В атлетических командных соревнованиях, пении хоровых песен, с ракетами и фейерверками, заводя связи за бесплатным виски и сигарами, а также на спектаклях, поставленных профессиональными актерами, которые в приятной, но недвусмысленной форме разъясняют им природу хорошего поведения в рамках системы и контуры твердых решений, предназначенных для осуществления в грядущем году. Финнерти вытащил из кармана смятую пачку сигарет и предложил одну Полу, согнутую почти под прямым углом. Пол выпрямил ее чуть дрожащими пальцами. «У тебя мандраж?» — спросил Финнерти. «Я главный докладчик на нынешнем вечере». «Оу!» — Финнерти был как бы разочарован. «Значит, тебя ничто не тревожит в эти дни». «А по какому поводу доклад?» В этот день, 13 лет назад, заводы «Айлиум» были переданы под начало Национального промышленного совета. Как и все остальные заводы страны. «Айлиумские» чуть раньше, чем остальные. Объединение всех производственных возможностей страны под контролем единого совета – произошло вскоре после того, как Финнерти, Пол и Шеффорд поступили на работу в «Айлиум». Сделали это, исходя из потребностей военного времени. Аналогичные советы были созданы на транспорте, в сырьевой и пищевой промышленности, в связи, и все эти советы были объединены под началом отца Пола. Система эта настолько сократила непроизводительные затраты и дублирование, что ее сохранили и после войны, и приводили в качестве примера немногих выгод, полученных в результате войны. Разве все то, что произошло за эти 13 лет, сделало тебя счастливым? Во всяком случае, это заслуживает упоминания. Я хочу построить свое выступление исключительно на фактах. Оно не должно походить на евангельские проповеди Кронера. Финнерти промолчал, явно не желая поддерживать разговор на эту тему. «Забавно», — отозвался он наконец. «Я полагал, что ты уже должен был дойти до точки. Поэтому-то я и приехал». Пол корчил гримасы, пытаясь застегнуть пуговицу на воротничке. «Что ж, ты был недалек от истины. Как раз уже состоялся разговор о том, что мне следует проконсультироваться у психиатра. инженером.